Глава 132. Организация боя. «Я хотел бы узнать ваши намерения!» Когда он стоял перед Юнче, Секунгду смотрел на Мужуны с мрачным выражением и говорил, не поддаваясь ни в малейшей степени. «Мужуны, это место является местом проведения экзаменов для новых учеников, а не место для вас, где вы можете наводить суету и несправедливо нападать на других!» «Несправедливо нападать на других!» Мужуны высокомерно усмехнулся. «Что с того, что я хочу напасть на него?» Он указал на Мужунье и яростно сказал. «Рана на лице моего кузена была нанесена Юнче, стоящим за тобой. Но он первым напал на моего кузена. Не говори мне, что ты хочешь, чтобы я просто позволил ему уйти. Быстро в сторону и не суй свой нос в чужие дела. В противном случае не вини меня, если пойду против тебя». «Пойдешь против меня?» Секунгду громко рассмеялся. «Я не испугаюсь, если ты бросишь мне вызов. Если ваши кости жаждут быть немного сломанными, то не стесняйся, бросай вызов!» «А ты!» Мужуны вскипел. Он сжал кулаки, но потом подавил свой гнев, так как он знал, что не сможет бросить вызов Секунгду. Он занимает 73-е место в рейтинге внутреннего отделения, а Секунгду был на 39-м месте. Тем не менее, он не боялся никого, несмотря даже на способности Секунгду. Ведь отец Секунгду был всего лишь ничтожным старейшиной в городке Восходящей Луны, в то время как его отец был фельдмаршалом Севера, который потряс всю империю Голубого Ветра. «Секунгду, ты и я всегда были разными потоками воды, которые не противостояли друг другу. Сейчас же ты хочешь разрушить мое радушие!» «Что бы ты, Мужуни, не собирался сделать с этим человеком, даже если это один удар! Дед человека позади является моим благодетелем, спасшим мою жизнь! В Академии Голубого Ветра, независимо от того, кто бы ни попытался причинить ему неприятности, им сначала придется пройти через меня!» Строго сказал Секунгду. Окрестности немедленно заполнились болтовнёй. Неудивительно, что Секунгду лично пришел, чтобы спасти Юнче, и так упорно стоит перед ним, чтобы защитить его сейчас. Оказалось, что он и Юнче имели такого рода историю. Сразу после входа в глубокий двор он уже имел поддержку ученика из внутреннего двора. Там не было ни одного новичка, который бы не был завистлив к Юнче. «Ах, какой благодетель! Тогда как насчет раны моего младшего брата? Не говори мне, что двоюродный брат и я можем уйти, не привлекая никого к ответственности!» Сказал сердитым тоном Мужуны. «Поскольку это обида между твоим младшим братом и Юнче, то пусть они просто это уладят между собой. Так как это твой двоюродный брат получил травму, дай ему отомстить за себя. И так как он является учеником Академии, не говори мне, что он бесхребетный, и ему нужна помощь ученика внутреннего отделения для издевательства над поступающим учеником». Секунгду говорил с насмешливым тоном. Именно эти несколько фраз заставили всех взглянуть на Мужунье. Большинство взглядов были наполнены пренебрежением и презрением. Секунгду был прав. Вместо того, чтобы отомстить за обиду, Мужунье пошел просить помощи у более сильного. Это было просто подло. Лицо и уши Мужунье покраснели от пристальных взглядов, так как его ненависть к Юнче достигла пика в его сердце. Секунгду, закрывающим Юнче, Мужуны пребывал в сложной ситуации. как будто пытался слезть со спины тигра. Если бы он решил пройти силой, то не являлся бы соперником для Секунгду. Но он не мог просто позволить ему уйти. С бесчисленными учениками, наблюдавшими со стороны, он мог потерять свое лицо и достоинство, как ученика внутреннего отделения. Он сделал шаг вперед и с упорством сказал: «Поскольку это так, то хорошо. Секунгду, я просто дам шанс и не стану нападать на Юнче. Но я не могу просто так закрыть вопрос Юнче, ранившим моего брата. В противном случае я потеряю свое лицо. Если Юнче извинится перед моим кузеном прямо здесь и 10 раз ударит себя по лицу, я смогу закрыть этот вопрос. Если вы все еще не знаете, что для вас благо, с этого момента мы будем противниками во внутреннем отделении». Секунгду сдвинул брови. На самом деле, его сейчас поставили перед дилеммой. Несмотря на то, что он может победить Мужуны, силы, стоящие за ним, были такие, на которые никто во внутреннем отделении Академии Империи Голубого Ветра не смел смотреть свысока. Если бы он оскорбил его, это не принесло бы ничего, кроме вреда. Так же полагал и Юнче. Однако, если Юнче должен был извиниться перед Мужунье, как он требовал, и даже ударить себя по лицу под взглядами каждого человека, это было такое унижение, на которое ни один нормальный человек не согласится. А в этот момент рука коснулась плеча Секунгду. Юнче вышел из-за него, встав рядом с ним. Он сказал со спокойной улыбкой: «Старший брат Секунг, я благодарю тебя за твою любезность. Однако, так как этот вопрос спровоцировал я, то, естественно, будет лучше, если я его и улажу». Когда он закончил говорить, он непосредственно столкнулся с Мужун И, который имел мрачное выражение. Не дожидаясь ответа Секунгду, сказал без всякого намека на страх: «Мужун И, это я ударил твоего кузена Мужун Е. Так как старший брат Секунг здесь, решить проблему, как вы хотели, будет затруднительно. Однако, если вы действительно намереваетесь преподать мне урок, я могу дать вам шанс». «Ты дашь мне шанс? Как будто он услышал какой-то смешной анекдот. Мужун И начал хохотать с крайним пренебрежением. «Кто, черт возьми, ты думаешь, и я такой?» Юнче не стал злиться. Его глаза сузились, и он бесчувственно ответил: «Будет ли у вас смелость дать мне 3 месяца? Мужун И, спустя 3 месяца я добровольно брошу тебе вызов. Если я проиграю, в зависимости от того, что вы захотите, я принесу извинения вашему брату Мужунье. Или захотите меня покалечить, я не буду сопротивляться. Ни старший брат Секунг, никто другой не остановит вас». Когда Юнче произнес эти слова, окружающие застыли в удивлении. «Что? Что он сказал? Бросить вызов Мужуны через 3 месяца? Я не ослышался?» «Вы слышали? Этот Юнче настоящий безумец. Для того, чтобы победить Фэн Юэ, он действительно, действительно очень хорош. Но посмотрите на Мужуны. Он является учеником внутреннего отделения. И его сила на 9-м уровне истинной ступени. Юнче только на 10-м уровне продвинутая. Это значит, что есть целая ступень разницы. Но это непосильная задача». «Этот Юнче, он увлекся до такой степени, не замечая границ силы, до такой степени только победа над Фэн Юэ. Даже 1000 таких, как Юнче, не является противником для Мужуны. Это было хитрым способом найти свою смерть». «Я предполагаю, что это просто тактика Юнче, чтобы избежать битвы. Подумайте об этом. Никто в адекватном состоянии, с головой на плечах, никогда бы не предложил бой с такими условиями. Видимо, он не хочет решить эту тупиковую ситуацию перед свидетелями. А потом извиниться перед мужуны, когда они останутся одни. Или просто попытается сбежать. Это, безусловно, самое разумное объяснение. Услышав слова Юнче, брови Секунгду резко вздернулись. А он сказал с озабоченным видом. Юнче, что ты говоришь? Ты обезумел? Мужуны является учеником внутреннего отделения. Не говоря о том, что организовывать с ним бой, ты даже не сможешь обменяться с ним ударами. Ты пытаешься загнать себя в тупик. Тем не менее, Юнче не слушал и продолжил говорить в сторону мужуны. Мужуны, посмеешь или нет? Конечно, если ты не боишься быть избитым мной до такой степени, что унижаясь, будешь собирать зубы с земли. А в этом мире трусливые черепахи лучшие в сохранении своей жизни. Мужун Е пытался сдержаться, чтобы не рассмеяться. В своем сердце он уже ликовал от радости. Как и ожидалось, этот Юнче был безрассудным и высокомерным идиотом. Он был полон высокомерия в Академии Восходящей Луны. Таким же и остался после прихода в Академию Голубого Ветра. Он был столь высокомерен даже перед его старшим братом, Мужуны. Он умер бы, не узнав, что тот нанес ему удар. Мужуны не смеялся, потому что он чувствовал, что это отродье, Юнче, был полным дураком. Более того, он видел довольно много дураков прежде, но кого-то настолько глупого он встретил впервые в своей жизни. «Отродье, ты серьезно?» Мужуны ущипнул себя за подбородок и посмотрел на Юнче, как если бы он смотрел на клоуна. Он уже вновь и вновь подтверждал, что внутренняя сила Юнче была на 10 уровне продвинутой ступени внутренней силы. Среди новичков это был, несомненно, выдающийся результат. Но в его глазах он был не больше кузнечика, которого он мог случайно раздавить лишь двумя пальцами. Кузнечик, как этот, на самом деле хотел бросить ему вызов. Более того, он даже во всеуслышание заявил о том, что произойдет, если бросить ему вызов или спрятаться для того, чтобы спровоцировать его. «Конечно, я серьезно», — Юнче сказал, улыбаясь. «Но ты еще не ответил, посмеешь ты со мной сразиться или нет?» «Ха-ха-ха!» Мужуны начал дико смеяться. После он пренебрежительно произнес. «Для того, чтобы бросить мне вызов, сначала докажи, что ты достоин этого. Кто-то на продвинутой ступени внутренней силы не является достойным, тем не менее...» «Учитывая, что ты на самом деле имеешь наглость собаки и еще посмел ранить моего кузена. Обучение во внутреннем дворе довольно скучно. Иногда найти блоху или кузнечика для того, чтобы поиграть с ними, немного, не так и плохо. Но ты лучше запомни, что сказал ранее. Будет неприятно, если ты пострадаешь еще до нашей встречи. Каждый присутствующий четко слышал. Секунгду!» «Ты все прекрасно слышал или нет?» Со взглядом, наполненным насмешкой, Мужуны повернулся к Секунгду. Цвет лица Секунгду изменился на некоторое время, и он сказал Юнче. «Юнче, ты знаешь, что ты наделал? Если это твоя тактика, чтобы смыться, то это не стоило делать. До тех пор, пока я здесь, он не сможет тебя и пальцем коснуться». Но Юнче только покачал головой. Слегка улыбнулся, а потом ясным голосом произнес. «Очень хорошо. Так как вы согласились, через 3 месяца с сегодняшнего дня у нас здесь состоится дуэль. Все присутствующие — свидетели». «Хе-хе-хе, я также свидетельствую», — послышался любезный голос из толпы. Этот голос был не очень громким, но он заглушил болтовню, и четко прошел в уши каждого, как будто по волшебству. Толпа разошлась, и двое мужчин среднего возраста, носящие пурпурную и зеленую робу, шли плечом к плечу. Один из них был Цинь Вую, а второй был с черной бородой и волосами и стройной фигурой. Его зеленый наряд был монотонным, но элегантным. На лице была слабая улыбка, а взгляд был подобен спокойной озерной глади. Просто стоя в непринужденной манере, все его тело источало элегантность, нечто потустороннее и похожее на шалфей характер. Когда люди смотрели на него, он вызывал почтение в их сердцах. «Дворцовый наставник Цинь! Инструктор Цинь!» В тот момент, когда появились эти двое мужчин среднего возраста, сцена мгновенно стала беспокойной, потому что среди этих двоих один был инструктором среднего отделения Циньвую, а второй – вице-главой внутреннего отделения Академии Голубого Ветра Циньву Шанг. Секунгду и Мужун И одновременно втянули воздух и, соответственно, крикнули: «Дворцовый наставник Цинь! Инструктор Цинь!» «Небесная ступень», — сказала Жасмин, как только Юнче посмотрел на Цинь Вушанга. Цинь Вушанг был кромным братом Вую, который старше него на 12 лет. Однако его талант в культивации был гораздо больше, чем у Цинь Вую, и он уже вошел в небесную область в возрасте 50 лет, пребывая на высшем уровне, докуда большинство могло дотянуться лишь в мечтах. Его продолжительность жизни также сильно увеличилась, и таким образом он казался намного моложе Цинь Вую. Местонахождение наставника внутреннего отделения Академии Голубого Ветра было беспорядочным, и его редко беспокоили вопросами в Академии. Были некоторые ученики, которые его в глаза не видели. Ву Шанг занимался вопросами внутреннего отделения. Когда глава Академии отсутствовал, он обладал высшим правом полномочий и принятия решений.